В это время нам надо было расходиться по своим учебным корпусам. Занятия прошли стандартно, разве что я периодически замечала на себе взгляды одногруппниц, когда те разговаривали обо мне. После занятий, как и договаривалась, отправилась к ледяному мастеру, то есть в здание боевого факультета. Почти у входа столкнулась с группой в составе двух девушек и целых шести молодых людей. «Баронесса, я вам чрезвычайно признательна», — произнесла принцесса Дарили. «И когда-нибудь обязательно верну свой долг». Я успела заметить, как у девушки и трех парней завистливо сверкнули глаза, всего на краткий миг, но это было. «Бросьте, ваше высочество», — я едва сдержала усмешку, «настоящие друзья никогда ничего не потребуют взамен и не захотят брать». Мы встретились взглядами, и Камилла сказала ими, что поняла мою фразу и кому она предназначалась. Они вышли, я же отправилась к магу. Вот и славненько, он от предвкушения чуть засуетился, усаживаясь в кресло и предлагая мне сесть напротив. Находились мы в личном кабинете, который имели все преподаватели учебного заведения. На столике, который смело можно назвать журнальным, стоял кофейник и чашки. Аромат моего любимого напитка я учуяла еще только войдя в помещение. «Позвольте поухаживать за вами», — галантно предложил он и налил мне напиток. «Слушаю». Я сделала глоток, с удивлением отмечая, что у мага кофе значительно лучше, чем во многих питейных заведениях этого мира, хотя и сильно уступает тому, какой я привыкла пить. Я и рассказала ему, не акцентируя внимание на подробностях и нюансах. Мастер задавал уточняющие вопросы, но я чувствовала не для того, чтобы как бы вывести меня на чистую воду, а именно с научно-магической точки зрения. После того, как я закончила рассказ, он еще полминуты сидел с задумчивым видом. «Подругу вашу пленил архимаг, причем опытный», — подвел он итог. «А как вы определили?» — полюбопытствовала я. «Судя по тому, что вы рассказали, была применена высшая печать паралича. Первый уровень сведет судорогой мышцы и тут же начнет отпускать, то есть действие кратковременное. К тому же действует, так сказать, по поверхности тела». Я мысленно улыбнулась его лекционному тону, но слушала с огромным удовольствием. Второй уровень – это так называемая глубокая судорога или легкий паралич. Действует он на достаточную глубину, чтобы человека полностью обездвижить. Время действия в этом случае больше, но все же по описанию раньше должен начаться отходить. Печать третьего уровня или высшего для этих чар – это паралич всех мышц без влияния на внутренние органы. Для ее создания необходим большой опыт. Скорее всего, его выводы немного неточны, ведь я не стала говорить, что на меня надели артефакт, иначе никак бы не смогла объяснить освобождение, не раскрывая своего секрета. Сказала, что битва магов была долгой, и он сам начал проходить, а потом я применила техники воинов типа по работе с внутренней энергией. Правда, имеется еще печать боевого паралича, продолжил он лекцию. Она еще немного сложнее, но главное, что требует очень больших затрат энергии. Но она пробивает судорогой все тело, включая все внутренние органы. Очень часто происходит разрыв сердечных мышц, но против нее защититься несложно, поэтому она эффективна только в войнах, да и то при условии отсутствия магических защит. Мы еще поговорили минут 10 и на этом закончили разговор. Я же направилась теперь в кабинет директора школы. Каллиса Арнава, как величали главу этого учебного заведения, просматривала какие-то документы, когда я вошла в кабинет, но, пригласив в меня присаживаться, отложила их в сторону. «Баронесса, я могу как-то увидеться с вашей подругой?» – удивила она меня своим вопросом. «Это невозможно. Я бы хотела официально извиниться перед ней за произошедший инцидент», – продолжила женщина. «На этот раз она меня удивила намного сильнее. Ведь я помню ту уверенную в своих силах женщину, которая принимала меня в этом кабинете и недвусмысленно дала понять, что легко может выкинуть меня отсюда. Правда, разрешила учиться нам двоим по одной квоте, чем заработала дополнительный балл, если можно так сказать. Мне кажется, что даже после произошедшего со мной инцидента, директор не должна была стать такой. Чувствовалась у нее какая-то нервозность, что ли. Тогда попрошу передать ей официальное извинение», — продолжила она, видя, что я не спешу разговаривать. Она взяла документ, который изучала до моего прихода, сложила его, положила в конверт, запечатала и протянула мне. Когда я взяла, она задала еще один вопрос. «Вчерашнее покушение на вас не связано с вашей подругой?» «Не знаю». Когда напавшие поняли, что не могут ничего мне сделать, они ушли, затем добавила. «Те, кто остались живы. Наконец-то я отправилась домой, где меня ждала приятная весть. Винтер пришел в себя буквально перед моим приездом и тут же потребовал, чтобы я пришла к нему, хотя чувствовал сильнейшую усталость. «Лежи», — сказала ему, когда он попытался подняться. «Госпожа, я должен предупредить вас, чтобы вы опасались женщину и мужчину». Глава 13. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, одинокий дом. Какие мужчина и женщина? Кто они? Мне вспомнился рассказ Лиана, что он видел, как один эльф из посольства встречался с какой-то женщиной. «Мужчина это эльф?» – спросила Винтера. Он хотел что-то сказать, но так не вымолвил ни одного слова. Какое-то время лицо его передавало напряжение, затем он с недоумением ответил. «Не помню, но я же точно знал, кто они. Описать их сможешь?» – задал вопрос Риан. «Нет», – он показал головой. «Но ведь помнил же, а место, где их видел, помнишь?» – уточнил эльф. Теперь на лице Виконта появилась злость. «Дома там, но все как в тумане. Узнать не смогу. А что вообще помнишь?» И вот тут-то Винтер изумился. Он так обескураженно хлопал глазами, что я невольно улыбнулась. «Помню, что обязательно надо было проследить. Затем был с кем-то бой и все. Святаэль, Ариан посмотрел на меня. Очень сильное ментальное воздействие. У тебя ведь был с собой защитный амулет?» Он снова повернулся к Виконту. Винтер потянулся к груди и достал оплавленное нечто. Вот он его и спас. Теперь я уверен, что все повреждения от магии, а в той схватке, что помнит Виконт, он победил без ранений. Сейчас убежден, что атака была комбинированная, атакующая печати и ментальное воздействие. По силе уровень архимага, даже выше. По крайней мере, если судить о том, что жрица не сумела восстановить память. В это время к нам присоединился Лиан. Ему уже в двух словах рассказали о произошедших событиях. «Госпожа, вот три амулета, он передал мне их. Ту атаку паралича они отразят полностью. Неужели работы великого Тидана?» Ариан очень внимательно рассматривал их. «Да, он создал 5 экземпляров и 4 здесь. А это, госпожа, ваше оружие. Он просто передал мне 2 меча в ножнах. Стоило мне их взять в руки, как внутри что-то отозвалось. Их я и искала или ждала. Теперь я поняла слова, когда некоторые воины говорили, что надо найти свое оружие. В нем нет магии, но по прочности эти мечи не уступают магическим. Спасибо, Лиан», — от всей души поблагодарила его. «Агр, мне в охрану всего 3 воинов и каждому выдать по этому амулету. Не хочу, чтобы какой-то архимаг мог действовать безнаказанно». «Понял, глава. Могу дать совет, Агр, мы с тобой с самого начала вместе. Сколько раз тебе говорила, что не надо спрашивать у меня разрешения. Я не страдаю манией величия. С этими деньгами мы можем позволить купить переговорные амулеты с баронством и даже с герцогством Меренга. Правда, на это уйдут почти все наши накопления. Это все ерунда по сравнению с тем, что будет постоянная связь. Мы ведь до сих пор не знаем, зачем кому-то понадобились наши земли. А здесь и думать незачем», — заявил Лиан. «Эллиниум». «Что?» — мы все вместе посмотрели на него. «Эллиниум, возможно, залежи. В одно время в княжестве ходили слухи, что один охотник нашел самородок и сразу стал очень богатым. По этим же слухам нашел он его где-то в южных горах, а это и есть баронство. Горы тянутся и в герцогство Меренга», — возразил Агр, — «и нейтральная территория есть, то есть княжеская. Я просто не знаю другую причину. Из-за серебра так настырно действовать не имеет смысла. Если золото, то это должны быть очень богатые залежи. Да и насчет золота. Если у тебя есть влияние и власть, проще отобрать шахту. Нет, только эллиниум. Если другое, то это может быть только артефакт божественного уровня. Я как-то вообще не думала об этом, была уверена, что все месторождения эллиниума уже найдены. Они уже все разработаны давно. Насколько я знаю, только 2 еще приносят по паре сотен граммов в год. У нас есть горняки и рудознатцы», — спрашивала по большей части Агра. «Кузнец только, но он разбирается в породах. Тогда организую экспедицию в горы. Святаэль, надо бы в вашем замке в баронстве построить храм богини. С легких уст Угаты сумеречной богини в вашем баронстве поклоняются все больше и больше как людей, так и орков. Будет храм, госпожа сумеет защитить хотя бы замок. Это здесь защита надежная, а там только старые печати. Ты смотри, какая пронырливая», — пробурчала я. «Кстати, Джиэль, Лиан, вы не в курсе, имели сумеречные эльфы связи с технологическими мирами?» «Не знаю». «Не знаю», — эльф ответил чуть позже. «Если кто и наладил отношения, то только владыка. Ходили слухи, что у него имеется несколько дел, которыми занимает исключительно он. Ясно, что ничего не понятно. Я сейчас на тренировке. Весь сегодняшний вечер я занималась с Лианом. Дарью же тренировали все остальные эльфы. Причем, нагрузку на тренировках они переняли у меня, как и подготовительные упражнения с приемами. Кстати, они их и для взяли на вооружение. Сегодня у нас впервые практика. Задачей было самостоятельно, без вопросов, приготовить зелье от морщин. Такая своеобразная самостоятельная работа. Справилась я самой первой, получила свою тройку и еще до конца занятия ушла в библиотеку. Здесь сегодня я выискивала сведения, чтобы создать свою задумку, а именно вакуумную бомбу. Главной задачей найти высококалорийную и быстро испаряющуюся смесь. Покинула библиотеку я чуть раньше, отрезала себе волосы, покрасила их специальной быстросохнущей жидкостью, сваренной Лианом, переодевалась в мужскую одежду и направилась на выход. Карету я увидела сразу, а вот чтобы заметить сумеречного эльфа, пришлось напрячь зрение. Он скрывался в тенях, даже находился в отдалении. Возница, вероятно, был проинструктирован, и как только я залезла в нее, карета ускорилась. Внутри никого не было, но я все равно активировала браслеты. Но путь прошел без каких-либо происшествий. Когда мы остановились, кто-то открыл дверцу. «Следуйте за мной». Мужчина повернулся и направился к двери в дом, оказавшийся совсем близко. Шли мы недолго, и вскоре я попала в кабинет главного безопасника страны. Порадовалась тому, что сумела удивить своим видом этого человека, пусть это выразилось только глазами. «Здравствуйте», – поздоровалась я. «Вы хотели переговорить со мной? Слушаю вас. Добрый вечер. Я хотел бы прояснить некоторые моменты», – бесстрастно начал он. «Во-первых, инцидент с нападением на вас. Во-вторых, похищение вашей подруги. В-третьих, поговорить насчет вашей гвардии. Начните с первого пункта». И рассказала ту версию, которую сообщила в академии. Про Лиана, разумеется, опять ничего не говорила, скрытая охрана помогла и все. Получается, что неизвестный хотел вас похитить, а не убить. Сделал он правильный вывод, что неудивительно. Как и вашу подругу-эльфийку. У вас какие-то предположения? Не предположения, я знала истинную причину, но говорить, естественно, о ней ничего не буду. Поэтому, наверное, об этом лучше спросить мою подругу. И как это можно сделать? В ближайшее время никак. И скажу сразу, что говорить, где она находится, я не имею права. Возможно, вы запомнили лицо мага? Признаться, я ожидала подобного вопроса, и в самом начале решила, что опишу его как можно тщательней. Но произошло еще лучше. Один из орков обладал талантом художника, что даже эльфы признавали это. Вот он по моему описанию нарисовал несколько портретов, один из которых взяла с собой. Вот, протянула ему лист. Он взял его, бросил взгляд и отложил в сторону. «Теперь о вашей гвардии. У меня нет гвардии, наемный отряд составляет всего 7 человек. Все остальные это жители баронства. Эльфы сказали, что они из клана мерцающих теней, главой которого является ваша подруга эльфийка. Так я их не нанимала, это решение подруги и самих эльфов. За время вашего отсутствия в вашем поместье собралось слишком много хорошо вооруженных людей. В столице это недопустимо. Не нужно никого провоцировать, беспорядки здесь не нужны». Признаться честно, эти фразы меня смутили, ведь не настолько большая у меня армия. Я, конечно, знаю, что они у меня опытные, но возможно я заблуждаюсь в их воинских умениях, занижая их. С другой стороны, у других аристократов количество воинов не меньше, но не ссориться же с ним. У меня сейчас осталось 5 эльфов, 3 человека и 3 орка. Это не так много, и не нужно превышать это количество. Герцог, вчерашний инцидент у ворот Академии это не ваши люди устроили? До меня дошли сведения, что там что-то произошло с вашим участием, но это все, что мне известно. Один человек представился следователем отдела расследований, я внимательно следила за ним, стараясь понять, соврет или нет, и внешность его была характерна как раз для вашей службы, совершенно неприметное лицо. Опишите его. Но ответить я не успела. Рывком открылась дверь и в комнату вошла девушка. «Отец, ты должен мне помочь». «Я». Тут она увидела меня и замолчала. Затем скривилась, вероятно, узнав, и покинула кабинет. «Не обращайте внимания на мою дочь», — спокойно произнес отец. Я описала мужчину, а герцог ответил, что это не из его службы, и вроде бы не врал. К тому же он заметил, что его сотрудники, бывает, представляются работниками отдела расследований, но с соблюдением всех правил. С его слов, этот человек и к отделу расследований наверняка не имеет никакого отношения. Я направилась к двери, когда меня остановил его вопрос. «Баронесса, как вам наше государство? Как столица?» «Я так понимаю, что это и есть, если не главный вопрос, то мой ответ на него важен. Замечательная страна. Насчет столицы ничего сказать не могу, все свое время я посвящаю учебе». На мой ответ он лишь кивнул и дал понять, что я свободна. На этом мы и расстались. К карете меня проводил все тот же дворецкий или помощник герцога, не знаю, кто он здесь. Сев в нее, автоматически активировала браслеты и задумалась о визите к главе тайной службы. Он показался мне немного странным, и все потому, что встречались мы тайно. Не такие серьезные вопросы он мне задавал. Скорее всего, ему что-то известно, что-то, о чем он мне не рассказал, решила я. Внезапно карета остановилась, открылась дверь, и в нее залез молодой мужчина. Я же приготовилась к бою, поскольку это было странно. «Не переживайте, баронесса», — улыбнулся он. «Герцог решил усилить вашу охрану из-за произошедшего инцидента. Он начал усаживаться напротив меня, а затем молниеносным движением коснулся моих запястий. Я почувствовала, как что-то на них защелкнулось. Наручники», — удивилась я. «Интересно, а почему не сработала защита? Или она?» В этот момент вокруг моих рук появилась серая мгла, которая в следующий миг окутала меня всю. Невыносимая боль пронзила мое тело. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, княжеский дворец. Княжич с нетерпением ждал, когда ему привезут баронессу. Как все замечательно получилось. Он слышал разговор отца, который говорил главе тайной службы, что баронессу надо бы хорошо проверить и расспросить. Причем, сделать это надо как можно скорее. У самого княжича в тайной службе работал верный ему человек, поэтому оставалось только подгадать момент. И так удачно сложилось, что вчера, но уже вечером, граф Дель Шантре устраивал бал, где присутствовала дочь герцога Интанга Амалия. «Амалия, я знаю, что вы тоже не жалуете баронессу Даркадарк». Во время очередного танца он обратился к девушке. Та ничего не ответила, но небольшой кивок головы подтвердил эти слова. Поэтому он продолжил более уверенно. «У меня будет к вам предложение. Слушаю вас. В ближайшие 3 дня ваш отец будет встречаться с баронессой для серьезного разговора. Вероятнее всего, пригласит к себе домой, как он делает довольно часто. Мне от вас нужно, чтобы вы сообщили мне об этом. И все. Чувствую, что вы задумали нечто интересное». Девушка не сдержала ухмылки. «И я с огромным желанием сообщу вам об этом факте, и с нетерпением буду ждать результат вашей задумки. А это вам». Княжич надел на палец девушки небольшой перстень из светло-синего металла с красивым камнем голубого цвета. Стоимость этой драгоценной вещицы, в металле которой была изрядная доля эллониума, была очень велика. Кроме этого, он дал ей переговорный амулет, настроенный только на него. И уже на следующий день та сообщила о визите баронессы. Он тут же дал указание своему человеку, а браслеты, переданные ему графиней Дель Турве, находились уже у него. Поэтому сейчас он ждал, когда ему приведут баронессу, а заодно придумывал различные варианты ее наказания. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дом графов Дель Турве. То, что браслеты, переданные ей покровителем, активировались, графиня почувствовала сразу. Сейчас они сделают свое дело, и через некоторое время можно приступать к переоформлению баронства на себя. То, что князь захочет передать их кому-то другому, женщина совершенно не опасалась. Пусть она не может ментально воздействовать на него, но знает отличный способ договориться. Да и вряд ли князь будет заниматься подобными вопросами, он давно уже не следит за большинством дел в княжестве. Немного подумав, она ушла в кабинет заниматься оформлением этих земель теперь уже на себя лично, а не на мужа, как делала всегда ранее. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дом правителей Дарили. Внезапно Камилла почувствовала, как резко нагрелся древний медальон. Упустить такой случай проявления силы девушка не могла и бросилась к конюшне. По пути порадовалась, что одета сейчас в любимую одежду своей подруги. Она связалась с матерью при помощи переговорного амулета. «Мама, только что был сильный всплеск силы. Я четко определила направление и расстояние. Иду туда. Возьми охрану. Некогда заниматься этим». Она вскочила на коня и помчалась к только ей известной цели. Впрочем, личные телохранители не отставали от нее ни на шаг. Беда была в том, что ехать надо на другой конец города. «Это было где-то здесь», — пробормотала девушка, спешиваясь с коня. Находилась она в лесополосе, отделяющей поместье аристократов от небольшого оврага, по дну которого протекала небольшая речка. Она даже взяла в руки медальон, в надежде почувствовать тепло, но сколько бы девушка ни ходила в этом месте, тот все время оставался холодным. «Госпожа, что случилось?» К ним приехала охрана, и ее начальник задал этот вопрос. Затем осмотрелся и продолжил. «Вы что-то ищете? У меня же есть отличный следопыт, он сейчас все осмотрит». «Кларк», — повысил он голос, — «обследуй местность». Провозился Кларк не менее часа из-за ухудшающейся видимости, даже алхимический фонарь использовал в своих поисках, но ближайшую территорию осмотрел очень досконально. «Принцесса, здесь много следов, но один очень примечательный», — начал он свой доклад. «Вот до этого места он отошел вперед на 10 метров, доехала карета, а дальше след обрывается». «То есть как?» — Камилла не на шутку удивилась. «А вот так, подойдите сюда, пожалуйста». Пока принцесса с личными телохранителями шли, он присел на корточки, приблизив фонарь практически к земле. «Видите это? То ли пыль, то ли пепел». Он веткой подвигал некую серую массу. «Уверен, что это все, что осталось от кареты тех, кто в ней ехал. Думаю, что и лошадей постигла та же участь». Позже оттуда, он указал в противоположную от ранее показанной стороны, приехала друга карета, развернулась и двинулась обратно. Кроме нее здесь присутствовало еще 8 всадников на лошадях. За каретой проследить можно, только до первой мощеной дороги. Хоть что-то. Через минуту все двинулись по следам неизвестного. Как только они исчезли из виду, из воздуха материализовалось две фигуры. Обычный сторонний наблюдатель вообще не обратил бы на них внимания. Маг бы увидел их силуэты, а архимаг увидел бы их отчетливо. Все, кроме лиц, которые, казалось, постоянно изменяются. «Это здесь», — мужским голосом произнесла одна. «Именно в этом месте был всплеск силы. Но следов никаких нет», — возразила вторая и тоже мужским голосом. «Он всегда умел прекрасно скрываться». Материализовалась треть фигура. «Темница пуста», — произнесла она женским голосом. «Я не понимаю, как он сумел освободиться. Ведь для этого нужна сила Бога или божественного артефакта». Вопрос в другом. «Кто и как узнал об этом месте? Мы ведь сокрыли его даже от наших взоров. Надо скорее разобрало». «Нет, опять». И вся троица исчезла, словно растворилась в пространстве. «Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. В себя пришла рывком, как будто кто-то выдернул меня из сна. Из-за закрытых штор через небольшую щель в комнату проникал лучик света. Вспомнились последние события, как меня окутала серая мгла, а потом наступила боль. Помню, как что-то пыталось меня вытолкнуть куда-то. Тогда я не могла соображать из-за жуткой боли, но сейчас понимаю, что кто-то пытался вытолкнуть мой дух из тела. Вероятно, те браслеты убийцы, что надел мне на руки сотрудник, а сотрудник ли, тайной службы. Но ничего не получилось, а причина в моих защитных браслетах, в этом я абсолютно уверена. И я посмотрела на свои руки. Браслеты и артефакты отсутствовали. Села на кровати и в этот момент отворились двери, и в спальню вошла жрица. Очнулась, наконец-то. С этими словами она подошла к окну и одернула шторы. Комнату залило солнечным светом. «Сколько я спала?» «Спала ты недолго, часов 5, я подозрительно посмотрела на улицу, поскольку в этом случае там должна быть ночь, а лежала без сознания 2 суток. И как я здесь очутилась? Для этого тебе лучше поговорить со своими воинами». Женщина подошла к кровати. «Давай я проверю твое состояние». Она положила свои ладони мне на лоб. Больше вопросов решила не задавать, лучше буду спрашивать всех сразу. «Все отлично, чужеродного совсем не осталось». «Чужеродного?» Я зацепилась за это слово, прекрасно понимая суть. «Да, когда вас привезли, в вашем теле еще присутствовало оно. Совсем немного, но работать с этим крайне сложно. Скажу сразу, болезнь Винтера и ваша были схожи. Теперь все окончательно встало на свои места. Та аномалия начала действовать. Точнее, не сама она, а тот вирус, что я сумел разглядеть за серой мглой. А может быть, еще кто-то, кто стоит за этим вирусом». Одевшись, спустилась в свой рабочий кабинет. «Начнем совещание. Лиан, ты постоянно следил за мной, рассказывай первый. На доме герцога Фритенга стоит очень хороша защита и сигнальная паутина. Пройти я, скорее всего, сумел бы, но нет гарантии, что остался бы невидимым. Поработал очень хороший маг, думаю, что работа старая, поэтому в сам дом я не заходил. Когда вас повезли домой, я следовал, к как было оговорено, на некотором расстоянии. Отъехали вы совсем недалеко, как на пути появился какой-то человек. Как я понял, это был тоже агент тайной службы. Он залез внутрь, но практически сразу вылез и перебрался на козлы. Вот здесь он то ли убил, то ли оглушил своего коллегу, и карета понеслась вскачь. Я не мог ее догнать, хотя путь, куда он хотел выехать, просчитал. Когда выбежал к лесополосе, то заметил, как карета скрылась за поворотом. Когда же я ее догнал, то она уже стояла, вы лежали на земле, а Сарок склонился над вами. Рядом с ним находились Орел и Орлана. Сарок, я посмотрела на своего возницу. Я как раз находился в конюшне, когда ваши матейцы заржали и выбежали во двор. Я уже знал, что это значит, поэтому, очутившись рядом, попросил их взять меня с собой. Ехал на Орле. В лесополосе оба матейца набросились на лошадей кареты, а я понял, что человек, управляющий ею, ваш враг. Я и бросил в него нож, который всегда со мной. Надеюсь, вы не выдадите меня тайной службе. Перестань, я улыбнулась ему. Какой же он преданный, настоящий друг, подумала я. Продолжай. Я вынес вас из кареты и постарался привести в чувство. Я в каком была состоянии, вокруг меня не клубилась серая мгла, нет, но мне показалось, что в самой карете она была. Теперь после вашего вопроса понимаю, что не показалось. Появился Лиан и сообщил, что Агвер с остальными воинами уже выехали. Я еще по пути связался по переговорному амулету. Я знала, что Лиан все тайные схроны передал мне, и там было два переговорных амулета, настроенных друг на друга. Вот один он взял себе, второй передал Агру. Вас погрузили на карету и мы отправились сюда, продолжил доклад старый орк. Когда немного отъехали, карету, к которой вас возили службисты, и запряженных в нее лошадей накрыло, как вы выразились, серой мглой. Что с ними случилось, не знаю, но на следующий день к нам приходил человек герцога Интанга и спрашивал вас, ответил, что вам не здоровится. Госпожа, тон Лиана был чрезвычайно серьезен. Не нужно больше делать никаких визитов. Теперь я с ним полностью согласна. В принципе, этот эльф и ранее говорил, что не нужно ездить по гостям. Сейчас это уже переходит все рамки. Как вы думаете, герцог замешан? Задала вопрос всем. Сложно сказать, ответил за всех Агыр. Он очень долго занимает свою должность, вряд ли он выдаст себя. Надо проверять всех, кто знал о вашем визите. За его сыном мы стали следить, но тот, вероятнее всего, ни при чем. Оба человека, что остались на козлах, я уверен, что они мертвы. Еще Амалия, его дочь, видела меня в кабинете. А вот уже серьезно, произнес Лиан, я ушел работать и растворился в тенях. Понятно, ушел следить за новым объектом. Глава, может быть, нам вернуться в баронство? Я уже подумывал об этом, но мне надо найти кое-что в библиотеке. Толк от этой учебы совсем немного, но он все же имеется. Сегодня решила никуда не ходить, а начать комбинировать зелья, которые уже умела готовить, с увиденной во сне печатью. И первая же попытка принесла успех. Выплеснувшая на печать алхимическая смесь горения создала огненный щит. Дарья побросала в него камни, железки и другое, так он все отразил. Держался, правда, недолго, но и это уже огромный успех. После этого я начала экспериментировать, меняя рисунок печати, чем занималась до самой ночи. Тревога. Нарушение охранного периметра. Попытка проникновения. Эти фразы подняли меня среди ночи. Поначалу не поняла, кто это, но быстро сообразила. Сумрак, что происходит? Неизвестный сумел преодолеть ограду, но затем сбежал. Как это он сумел? Очень сильный маг. Вероятность того, что это был ваш похититель, не менее 90%. Где воины? Все находятся во дворе. На этот раз Сумрак разговаривал голосом. Я вышла на улицу, где поговорила с Агыром, но он сказал, что неизвестный никаких следов не оставил. В общем, он тоже уверен, что это был мой похититель. До утра больше ничего серьезного и интересного не произошло, а утром снова отправилась в академию. «Здравствуйте, герцог», я столкнулась с Джейком у проходной. «Хорошо, что я вас встретила. Я слышал, что вам не здоровилось. Рад, что вы выздоровели», говорил парень спокойно, без каких-либо признаков волнения, без попытки отвести глаза. Я внимательно наблюдала и ничего не заметила. Возможно, он гений актерского мастерства, но я склоняюсь к варианту моих людей. Он ничего не знал о будущем нападении. Спасибо, конечно, вот только напали на меня после разговора с вашим отцом, когда отвозили домой, и хочу сказать, что едва выжила. Если бы не очень мощный защитный артефакт, то умерла бы. Кстати, его стоимость сопоставима с вашим поместьем здесь, если не больше стоит, и он разрушился при срабатывании. Баронесса, если вы утверждаете, что я заманил вас в ловушку, то уверю вас, что это не так, холодно ответил он. Выбирайте любого, кто знал о моем посещении вашего дома. Вы, ваш отец, ваша сестра и ваш дворецкий. Человек, который меня отвозил, скорее всего, мертв. И после такого, я больше к вам не поеду ни под каким предлогом. А сейчас прошу меня извинить, меня ждет учеба. Из-за разговора с герцогом я едва не опоздала на занятие. День прошел бездарно, на занятии по магии ничего нового не рассказали, на уроке по управлению был откровенный бред про то, как держать своих крестьян в узде, на этике и правилах светского поведения меня всегда клонило в сон. В библиотеку сегодня не пошла, решив пока заняться работой над собой и испытаниями комбинированной алхимии. Выйдя за пределы академии, я тут же активировала защитный амулет, отданный мне Лианом, так как увидела подозрительного человека. Баронесса Даркадарк, он подошел ко мне. Я работаю в тайной службе. Мое имя Джок Бортин. Мужчина достал медальон и активировал его, представившись, как полагается. Прошу вас пройти со мной для разговора о событиях трехдневной давности. Я не знаю, насколько вы владеете информацией, но на меня было совершено покушение как раз третьего дня, поэтому сейчас я никаких визитов больше делать не буду. Слишком много покушений на меня совершается. Если нужен разговор, то я с удовольствием поговорю у себя дома. Я направилась к Орлане и вскоре входила в мой дом. До вечера занималась с Лианом, но больше никаких сдвигов не наблюдается. Я по-прежнему не могу начать превращение, хотя соответствующая оболочка реагирует на мои попытки. По крайней мере, со слов моего наставника в этом деле. На следующий день у проходной я столкнулась с Камиллой. «Привет», – поздоровалась она. «Я слышала, что на тебя снова было покушение. Надоели они до зубовного скрежета». «Бррррр», – замотала головой подруга. «Вероятно, представив этот самый скрежет, и где на тебя напали?» «Да в лесополосе за усадьбами местных аристократов». «Эй, ты чего?» Я увидела, как она вздрогнула немного. «Да вот представила, что это все происходит со мной», — ответила она. «Мне же показалось, что сказала неправду. Но мало ли о чем она подумала, может быть о чем-то таком, что говорить посторонним нельзя. Кстати, Света, у меня для тебя есть подарок». Камилла открыла свою сумку, достала оттуда две довольно толстые книги и протянула их мне. «Ты жаловалась, что алхимия здесь это косметический салон, так вот это тебе. Боевая алхимия», прочитала я первую более толстую книгу. «Методы соединения ингредиентов в зельях, микстурах и настойках». Я быстро пролистала одну книгу, останавливаясь на некоторых страницах, которые читала по диагонали, затем аналогичным образом вторую. «Это же, я не нашла слов, чтобы выразить благодарность принцессе. В библиотеке мне такие книги не выдавали. То ли их нет, то ли сделано это специально. Теперь можно и уходить отсюда», почти пошутила я. «Баронесса, надеюсь, вы доучитесь хотя бы до каникул. С такой насыщенной жизнью, как у меня, ничего не могу обещать. Баронесса, могу поговорить с вами наедине?» По лицу подошедшего Джейка Интанги ничего нельзя было сказать. Впрочем, я кивнула ему, и мы отошли в сторону. «Светаэль Даркадарк», начал он официальным тоном, «хочу принести вам извинения. Я не виноват в произошедшем, как не знаю, кто виновен, но я передавал приглашение, поэтому пассивно причастен. Прошу принять это в качестве извинения». Он передал мне небольшую коробочку. «В данном случае не взять презент означает, что вы решили, так сказать, отомстить аналогично. Это не совсем точное определение, но главное, что не прощаете. Я принимаю извинения», взяла коробочку из его рук. «А теперь разрешите откланяться». Он действительно поклонился и направился к своему учебному корпусу. Сегодняшний день прошел с пользой. Косметический салон рассказал об интересном соединении некоторых ингредиентов. Библиотека у меня отошла на задний план, так как книг, наподобие подаренных мне Камиллой, я получить там не могу. Вот после занятий я и поспешила домой. И только там вспомнила о презенте от сына герцога Итанга. Открыв коробочку, кстати, довольно красивую, вырезанную из какого-то дерева, я замерла. Там лежали серьги невероятной красоты. Почему невероятной? Да по той простой причине, что они как никакие другие подходили к броши и диадеме. Можно уверенно утверждать, что это один комплект. Естественно, я не удержалась от примерки и проколола себе уши. Да, я детство не носила сережек, поэтому пришлось вспомнить подслушанные рассказы одноклассницы и самостоятельно сделать это. Когда я надела на себя все три вещи, то ничего не произошло. Непонятная магия, а я уверена, что она есть, так как тот архимаг не охотился бы за этими вещицами, никак себя не проявила. Нет, так нет, я все равно осталась довольной комплектом. После этого я занялась чтением книги по методике соединений. Читала до глубокой ночи и хочу сказать, что знаний получила не меньше, чем за все время учебы. На следующее утро проснулась от громкого стука в дверь. «Войдите». На пороге появился Сарок. «Госпожа, на баронство напали». Глава 14. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дом правителей Дарилии. «Что у тебя случилось, дочь, что ты, можно сказать, потребовала моего приезда?» Мать Камиллы прибыла в столицу княжества Альтона инкогнито. Выдавала она себя за небогатую аристократку, которая могла позволить себе всего двух телохранителей, а лицо изменяла с помощью косметики и различных методов гримирования. Другое дело, что охранниками у нее были архимаг и лучший воин-мечник. Род, которым она представилась, на протяжении веков были вассалами правящего рода, поэтому не было ничего удивительного, что после того, как женщина сняла номер в постоялом дворе, направилась к принцессе. Я уверена, что Светаэль, моя подруга, имеет отношение к нему. Какая из них? Задала уточняющий вопрос императрица. Как я поняла, они обе твои подруги. Человек, почему так решила? 2 дня назад сработал медальон. Я тебе говорила об этом, мать кивнула. В тот же день и в то же самое время и на том же самом месте на Светаэль было совершено покушение. Когда уничтожался храм 4, она также присутствовала в том месте. Был еще один эпизод, когда она могла быть причастна к этому. Но там я смогла определить только направление, очень слабый был всплеск. И что ты предлагаешь? Ты свою подругу лучше знаешь. Ей очень не нравится процесс учебы. Ты же знаешь, что она настоящий воин, а здесь преподают, как она выражается, косметический салон. Можно пригласить ее к нам на бесплатное обучение. Если она с ним связана, то всплески будут там. Тогда надо будет с ней поговорить. Согласна. Делай предложение. А вот с этим проблема. Сегодня рано утром она и ее люди в полном составе покинули столицу. Причина мне неведома, но думаю, что связано это с проблемами в баронстве. Возможно, снова нападение. Кстати, эльфы клана Мерцающих Теней ушли вместе с ней. И помощь предложить мы не в состоянии, с сожалением произнесла императрица Дарилии. Надо было вам обзавестись переговорными амулетами, и она смогла бы попросить помощи. Ма, как я поняла, баронесса никогда не будет просить. Не тот характер, она скорее сама умрет. А ее воспитанница, неужели взяли с собой? Дарья у нас. Утром ее привезли с просьбой приютить на несколько дней. Она сегодня целый день истово тренировалась, что приходилось силой заставлять отдыхать. У них там что-то очень серьезное. Силтанна Дарилийская сжала в руке переговорный амулет. «Здравствуй, дорогой!» Она улыбнулась появившейся иллюзии своего супруга. «Привет, пап!» Махнула рукой Камилла. «Что у вас там происходит?» «Дома расскажу. Сейчас отправь группу караков в Дургас, а затем к баронству Даркадарк. Пусть захватит с собой самый мощный переносной портал, а мне подготовить гвардейцев», уверенно произнес император. «Я понял тебя. Ты когда вернешься?» «Завтра. До встречи. Пока, дочка. Пока, пап. До встречи, любимый». Пхилла, княжество Альтона, город Дургас. На перемещение в столицу герцогства Меренга ушли все наши деньги. Остались сущие копейки, на которые даже поесть на один раз не хватит. «Баронесса, рад видеть вас», услышала я знакомый голос. «Но что случилось?» «Здравствуйте, барон. У меня создается впечатление, что вы специально караулите меня», я улыбнулась Кайру Крайдуру. «Если бы», он демонстративно вздохнул. «И все-таки что произошло, что вы вернулись все вместе?» «Срочно пришлось вернуться». Он понял, что я не намерена говорить о причине, и не стал задавать еще вопросы по этой теме. Попрощавшись, мы максимально быстро для города направились к воротам, а за ними пустили лошадей вскачь. Агыр по пути связался с Диланом и порадовал меня новостью, что мирные жители не пострадали, успев скрыться в замке или уйти в горы. Но деревню враг начал жечь. Ту, что находится рядом с замком, Угата защитила с помощью духов, а ту, что находится в предгорьях, придется восстанавливать. Мы неслись без остановок, и я не один раз поблагодарила орков, которые выращивают таких прекрасных скакунов. Разумеется, мы прекрасно понимали, что напавшим будет известно о нашем подкреплении, но у нас имеется козырь, Лиан. К баронству мы подъехали ранним утром. Теперь обязательно надо посылать разведку, причем, скрытую. Внезапно из придорожных кустов поднялась небольшая фигурка и побежала в нашу сторону. Воины даже не дернулись, поняв, кто это, а я так вообще видела очень отчетливо. Ребенок-орк, где-то 12 лет от роду, глава, обратился он ко мне, я разведал ближайшие окрестности и знаю, как можно незамеченными пройти почти к замку. Если не ошибаюсь, то это сын орка-следопыта-охотника. Там вся семья такая, хоть мать его, хоть отец, хоть братья с сестрами. И он повел нас окружными путями. Некоторую часть мы ехали, другие передвигались гуськом друг за другом, а один участок пришлось преодолевать двумя группами по команде. Пробрались незамеченными, так что в какой-то степени наше появление будет неожиданным. «Госпожа, я проверю местность», — произнес Лиан и ушел на задание. Отсутствовал он недолго, всего каких-то четверть часа. За это время Агэр снова связался с Диланом и выяснил, что Угата отдала последние силы духу, который сумел удержать последнюю магическую атаку врага. К этому времени печати на стенах израсходовали всю магическую энергию, и магия врага была мне очень знакома, темно-серая мгла. «Госпожа, к нам подбежал Лиан. Прохода нет, но я могу сделать брешь, куда вы сможете пройти. Лиан, надо спешить, замок остался без магической защиты». «Понял, госпожа». «Ариан, ты на острие атаки?» — приказала я. «Будешь прикрывать Лиана». «Да, я знаю, что ты его не видишь», — остановила я его возражение, «но определить местонахождение по его действиям вполне. Думаю, что магия чуждого сумеет увидеть Лиана. Я буду в арьергарде прикрывать от атак, приказ не обсуждается. Все-таки воины у меня настоящие профессионалы, никто не то, что не стал спорить, даже недовольство никто из них не выразил. Рядом со мной появились два лучших воина-мечника, орк и командир эльфийской звезды Килиан. Я же достала из сумки 5 огненных зелий. Жаль, что успела создать их так мало. Мы неслись на огромной скорости, а перед нами в рядах врагов началась суета, крики, ругань. Кто-то из магов, здешних магов, применил защитную печать, затем боевую, но его это не спасло. Переполох сдвинулся в сторону и прямо по курсу Ариан ударил ледяной бритвой на метровой высоте. Это была самая мощная его атакующая печать. И тут же я почувствовала опасность, исходящую откуда-то справа. Орел, вправо. Матиец еще больше ускорился, но через 100 метров я заставила его остановиться. Быстро нарисовав специальную печать, выплеснула на нее зелье. И снова вперед, и вновь остановка. На меня бросилось несколько врагов, но орк с эльфом знают свое дело туго. И снова я создала защитную печать. Едва создав третью печать, из места, откуда исходила угроза, вылетел сгусток серой мглы. Все три печати разлетелись, и в меня ударила магия врага. И рассыпалась о защиту, все же эльфийский амулет — отличная вещь. Внезапно я поняла, что этого врага надо обязательно убить. Убить именно сейчас. Этот посланник чуждого очень силен, если сумел так быстро лишить энергии защитных печатей стен замка. Я развернула орла и понеслась в ту сторону, доставая артефакт. Да, несмотря на предупреждение, я все равно взяла его с собой. Это был настоящий огромный шар, который струился клубами серой мглы. Я развернула орла и ударила артефактом по нему. Шар взорвался или вспыхнул, но мгла тут же исчезла. Этого краткого мгновения мне оказалось достаточно, чтобы увидеть, что все воины последовали за мной. Я развернула коня и снова понеслась вперед, а они выстроились клином, на острие которого была я. Справа и немного сзади от меня ехал Риан, слева Агыр. Враги прекрасно поняли, куда мы направляемся, поэтому бросились на нас. Но многие не успевали, а кто все же успел, тех отбрасывали воины или маги Ариана. И тут я увидела врага. Обыкновенный мужчина, никогда бы не подумала, что он посланник чуждого. Спустя мгновение на его лицо наползла злая ухмылка, одномоментно изменив мое к нему отношение. Я резко осадила коня, а сама спрыгнула с него в сторону к врагу, точнее, на врага. Он взмахнул руками, и его фигура скрылась за серой мглой. Ударила ножом. Мгла краткое мгновение сопротивлялась, затем исчезла. Я увидела изумление на лице мужчины, и нож воткнулся ему в грудь. И тут какая-то сила отбросила меня назад. В следующий миг тело врага взорвалось, и в мою сторону устремились осколки мглы. Именно осколки, а не клубы мглы, которые ударили в меня. И снова защита отразила удар, но я поняла, что накопитель полностью разряжен. Рядом заржал орел с орланой. Я вскочила на последнюю, и мы понеслись к замку. Враг повел себя странновато, став немного заторможенным. Вероятно, на них очень сильно повлияло убийство мага. Когда они очнулись, мы уже практически вырвались из кольца окружения. Теперь я ехала впереди, а Ариан прикрывал наш отряд сзади. Рядом с ним находилась жрица, но, как я поняла, она пока еще не действовала. При нашем приближении к замку, ворота отворились, и вы въехали внутрь. Враги попытались ворваться на наших плечах, но воины замка встретили их огнем из луков и арбалетов, а Ариан добавил магии. «Госпожа, добро пожаловать домой», — Дилан опустил арбалет. Я осмотрелась. Весь двор замка был заставлен шатрами орков, среди которых имелось несколько человеческих походных палаток. Табуны матийцев перегнаны в горы, потерь среди них нет. Потерь среди мирного населения нет, все взрослые, которые хоть как-то умеют сражаться, вооружились. Самое плохое, что накопители печати на стенах опустошились, и им требуется время для подзарядки, или, чтобы маги зарядили. Управляющий докладывал то, что я и так знала, но считал своим долгом передать и при встрече. «Дилан, сколько магов атаковало черной магией? Не знаю, сколько их было, но магия летела только с одного места, того, куда вы направились, сменив курс. Значит, черный маг был один». Я вздохнула с облегчением. «Баронесса, а вы можете сказать, что это за маги, которые используют подобную магию?» «Я даже не слышала о подобном». Дилан посмотрел в сторону, где находился черный маг. «Аномалию в эльфийском лесу знаешь?» Мужчина кивнул. «Это посланники оттуда, и магия их очень сильна». Я двинулась среди временных жилищ, осматривая, как обустроили людей, и очень порадовалась, увидев, насколько качественно все сделано. Шатры стояли ровными рядами, в центре этого лагеря находилась кухня, где кашеварили замковые повара, готовя еду на всех сразу. До меня донесся изумительный запах, и живот выказал признаки, что с утра у меня крошки во рту не было, точнее, со вчерашнего дня. Увидев на одном подносе выпечку, не удержалась, направившись в ту сторону. «Умм», оценила я вкус сладкого пирожка. «Госпожа, есть уже готовые овощи, а гуляш будет минут через 15, главная повариха подошла к одному из котлов. «Не нужно, Мальва, я пирожки поем». Двинулась дальше. В одном месте, у прилегающей к горе стены, дети строили что-то из камня. Точнее, стена одно только название, там просто подровняли гору. «Что вы здесь строите?» — задала я вопрос детворе. «Храм покровительницы нашей госпожи», — ответил мне незнакомый мальчишка. «Нет, не так». Он подошел к двум девчонкам, взял у них камень, перевернул и поставил стоймя. Немного пошевелил, чтобы тот встал более устойчиво. «Вот так лучше. Том, ты думаешь, богине понравится то, что ты строишь?» — спросила своего друга одна из девочек. «Богине нравится, очень нравится». Джиэль подошла и погладила всех троих по голове. «И вы сейчас сами все увидите». Жрица зашла на небольшую ограду, которую так старательно выкладывали дети. Она подняла руки, ладонями вниз, и запела. Минуты через две она повернула ладони вверх, и песня немного изменилась. Если ранее это было нечто романтическое, то теперь в ней слышался ритм боя. «Баронесса, нужно немного вашей крови, чтобы усилить связь. Тогда богиня лучше сможет защитить ваших людей». Женщина достала небольшой ножик. «Если так, то согласна», — подошла к жрице. «Но если твоя богиня не выполнит обещание, я ее...» Тут мой взгляд упал на детишек. «Я ее поставлю в угол». «Госпожа не изменяет себе», — услышала я укоризненное бормотание Лиана. Жрица тем временем разрезала мне ладони и сложила их лодочкой, держа в своих руках. Произнесла длинную фразу, показавшуюся мне сказанной на другом языке. Резко развернула мои кисти, отчего кровь пролилась на выложенный камнями пол. И в тот же миг вся постройка засветилась светло-зеленым цветом с проблесками синего. «Вот и замечательно», — я стряхнула кровь, посмотрев на кисти. «Даже шрамов не осталось». Не успела отойти от теперь уже храма, как подошел усмехающийся Агыр. «Глава, сегодня штурма не будет, но враг и не думает уходить. Думаю, что они будут ждать еще одного черного мага, лишь бы подольше. Вряд ли это будет так. В последнее время все чаще и чаще появляются посланники чуждого. Одна только я сталкивалась с ним не единожды. Сам знаешь, сейчас идем к Угате, нашла взглядом Риана. Помоги ей прийти в себя. Тут моих способностей недостаточно. С магическим истощением хорошо справляются только настоящие целители. Моя же специализация – универсальный боевой маг. Еще есть специальные магические зелья, но они очень дорогостоящие из-за редких ингредиентов. Госпожа, как вы научились соединять печати с зельями? Я никогда не слышал ни о чем подобном. И печать у вас странная, созданная по неизвестным законам. Да вот приснилось во сне. Побольше бы подобных снов. Признаться, думала, что он отшутится, не веря мне, хотя я сказала чистую правду, но эльф поверил сразу. Шаманка находилась уже в сознании, но бледность была заметна. Ариан тут же занялся делом, и спустя пару минут арчанка почувствовала себя лучше. После нее я отправилась в лабораторию, которую соорудили за время моего отсутствия. «Госпожа, ваш завтрак». Сарок принес мне большую рыбину с овощами, пирожные и кофе. Я схватила чашку и принялась пить любимый напиток. Все мои люди уже знали, как надо его готовить и часто баловали меня, готовя по очереди. Признаться, у Сарока кофе получался даже лучше, чем у меня, поэтому я с огромным удовольствием пила его стряпню, состоящую всего из одного напитка. Пока принимала пищу, доварилось зелье, которое я разлила по флаконам. После этого я принялась работать с остатками варева, чтобы создать микстуру. В академии ничему подобному не учили, а сам процесс и разницу между зельями, настойками и микстурами я прочитала в подаренной Камиллой книге. Вот и решила поэкспериментировать. Почему экспериментировать? Да потому, что одного ингредиента у меня не было, но в голову пришла одна идея, которую решила воплотить. Точнее, в книге указывались методы замены, а идея основывалась на них. Что нового? Вопрос задала, только переступив порог холла. Из донесений наших разведчиков враг готовится к штурму, но кого-то ждет. К сожалению, Угата сейчас не может посылать духов на разведку, а количество почтовых птиц ограничено. Мы готовимся к отражению. Эльфы по возможности заряжают накопители стен, но не так быстро. Им приходится оставлять часть энергии для возможного внезапного отражения атаки. Я чувствовала, что у нас имеется не более суток, но сделать ничего уже не могла. Все ингредиенты использованы, существенно повысить навыки мечевого боя, естественно, не смогу, а Агыр с Диланом лучше меня знают, что необходимо делать для защиты крепости. Что остается, так это дождаться приезда черных магов и сразиться с ними при помощи артефактного клинка. Я помню предупреждение о неиспользовании, так как сила его еще понадобится, но защитить своих людей должна. Хотя внутри меня поселилось чувство, что это не тот случай, для которого необходимо беречь клинок. Интуиция меня не подвела, сутки мы готовились к бою, и вот сегодня почтовая птица принесла весть, что в пределы баронства въехал отряд врагов в количестве 100 воинов. Угата так до сих пор не восстановилась. Точнее, физическое здоровье у нее в хорошем состоянии, но общаться с духами она пока еще не может. Перенапряжение оказалось куда как сильнее, чем мы думали поначалу. Вскоре новые враги появились в пределах видимости. Я стояла на стене и в бинокль, да, здесь они есть, наблюдала за продвижением отряда. На первый взгляд это разношерстная компания, одежда, оружие, доспехи были, что называется, с миру по нитке. Вот только ехали они, очень четко соблюдая дистанцию между собой, прикрывая пару человек в центре. Целых 2 черных мага, подумала я, как понимаю, мага 2. Подтвердил мои мысли стоящий рядом Агыр. Я отошла вправо и создала перед надвратной башней печать, на которую выплеснула зелье. Непосредственно перед воротами я только при упоминании о приближении неизвестного отряда создала печать, на которую использовала микстуру. Щит появился, но его свойств я не знала, поэтому за ним сотворила уже проверенную защиту. Ждать больше нельзя, поэтому я быстро двинулась по стене и перед башнями создавала свои щиты. Когда закончила, подошел Дилан. «Баронесса, пришло сообщение от отряда, который ушел на поиски месторождения. В ущелье ветра появился большой отряд. Они предполагают, что те тоже ищут Эллиниум. Наши находились на высоте, поэтому их не заметили. Я отдал приказ, чтобы следили за неизвестными, но ни в коем случае ничего не предпринимали. кивнула на это и уставилась на врагов. «В принципе, мне сейчас необходимо только понять, прибыли ли черные маги и сколько их. Очень хочется верить, что те два человека, которых прикрывали воины, не маги. От этого зависят все дальнейшие действия». «Началось», — произнес Агыр, «когда в мой щит ударил огненный шар». «Еще нет», — возразила ему. «Вот когда черные маги вступят в бой, тогда и будет началось. Еще одна атака обычным магом, затем еще одна, и только на четвертый раз мой щит исчез. Я, честно говоря, не ожидала, что он продержится так долго. Конечно, вряд ли атаковал архимаг, но я-то вообще новичок в этом деле. Да и заслуги моей здесь особой нет, я ведь увидела все это во сне, а не сама изобретала. И тут в нашу сторону полетела темно-серая клякса, лучше этого понятия это нечто не назвать. Ударила она в мою защиту и снесла ее с первого раза. Атака осуществлялась не тем магом, что стрелял обычными огненными шарами, черный маг находился немного в стороне. И тут же новая атака, и опять на мой щит. Но я успела заметить, что атаковал другой человек. Кстати, женщина, а не мужчина. И снова моя защита распалась с одного раза. «Вот теперь надо действовать», — тихо произнесла я, и побежала по ступеням вниз.